Мы иногда думаем, спрашиваем сами себя, как отнеслись бы к большевикам, к их властвованию в России, к террору и голоду, к беспощадному насилию с одной стороны и к полному бесправию с другой, к ограблению, концентрационным лагерям, к уничтожению целых слоев российского населения, одним словом, к большевикам, ну, скажем, Толстой, Чехов, Герцен, Некрасов, Достоевский. Не знаем, хоть нетрудно предположить. Реакция на большевиков со стороны Бунина, Куприна, Шмелева, берем замечательных русских писателей того же уровня, равно как Шаляпина и Рахманинова, нам известно. Но про покойных наших классиков ничего не можем сказать. Можно только предполагать. Но вот Короленко. Не реакционер какой-нибудь с точки зрения большевиков, не монархист, не черносотенец, но сам почти что революционер. Социалист, демократ. Нарочно ставлю эти слова через запятую, иначе получилось бы социал-демократ, а это уже другое. Социал-демократ – это уже принадлежность к организации, а социалист и демократ – просто гражданская позиция. Находился в царской ссылке только еще дальше, чем Владимир Ильич в Якутии. Казалось, уж он-то должен был приветствовать революцию. В отличие от Чехова, Достоевского, Толстого, Герцена, Некрасова, Короленко 4 года жил при большевиках. Все увидел, все понял, так что его свидетельства крайне драгоценны. В эти годы он оказался в своей родной Полтаве, вблизи Миргорода. Сорочинцев вблизи Диканьки. Что может быть мирнее и идилличнее этих мест? В 1920 году Короленко приезжает в Луначарский прощупать, чем дышит славный и популярный писатель, страдалец за правду народную. Чтобы узнать настроение Короленко подробнее и документированно, Луначарский уговорил Короленко писать ему письма с твердым обещанием эти письма опубликовать. А Короленко он потом выразился так. «Эти праведники, вот уж и слово «праведник» превратилось в бранное, уничижительное, презрительное слово, в ужасе от того, что наши руки обогрены кровью. Ни одно письмо опубликовано не было». Но достоверно известно, что Ленин эти письма читал. Вскоре к Короленко приехала группа врачей лечить простуду. В 1921 году, на 68-м году жизни, Владимира Галактионовича не стало. Но письма его не пропали. Они были изданы в 1922 году в Париже, а теперь переизданы и у нас. Более того, недавно вышла книжка, составленная Негретовым под редакцией Храбровицкого «Короленко в годы революции и гражданской войны 1917-1921». Она составлена из дневниковых записей, из писем родным и близким, из комментариев, приложений, всего 450 страниц. Извлечем оттуда фразы, предложения, строки, абзацы, в которых писатель так или иначе оценивает большевиков и их действия. Итак, извлечение. 1917, 6 марта. Речь с балкона театра на митинге в Полтаве. «Монарх уходит, Россия остается. Будем же едины. Враг еще на нашей земле». Нужно быть снисходительным к тем слугам старого режима, которые вредить уже не могут. Пусть же будет ответственность по суду, но не нужно насилий и мести. 26 октября. Большевистская агитация, с одной стороны, разрушает боеспособность, агитирует против наступления и затем пользуется чувствами, которые в армии вызывают наши позорные поражения, и объясняет неудачи изменой буржуев-офицеров. Ловко, но подло. 1 ноября. Статья «Опять цензура» в связи с введением в Полтаве цензуры. Мне сообщили, что в Совете можно говорить все, что угодно. Не советовали только упоминать слово «Родина». Большевики уже так нашколили эту темную массу на интернациональный лад, что слово «Родина» действует на нее, как красное сукно на быков. 2 ноября. Я заявляю, что не признаю вашей власти и обращаюсь к вам с братским призывом. Остановитесь. Не идите дальше по этому пути гибельного разъединения, по пути смерти. Не обманывайте же граждан, солдат и народ. Никто, кроме вас, не покушается на свободу в нашем крае. 13 ноября. Трагедия России идет своей дорогой. Куда? Большевики победили в Москве и Петрограде. Ленин и Троцкий идут к насаждению социалистического строя посредством штыков и революционных чиновников. Во время борьбы ленинский народ производил отвратительные мрачные жестокости. Арестованных после сдачи оружия юнкеров вели в крепость, но по дороге останавливали, ставили у стен и расстреливали и кидали в воду. Это, к сожалению, точные рассказы очевидцев. С арестованными обращаются с варварской жестокостью. 18 ноября. Газета «Полтавский день» вышла с белыми страницами, на которых вместо обычного текста красовалась одна только фраза: «Редакция протестует против воскрешения политической цензуры». Я спрашиваю, по какому праву это сделано и в чьих интересах? Ответ ясен: без всякого права и в интересах узкопартийных и односторонних. Это просто попытка одной партии наложить печать молчания на остальные, инакомыслящие и не разделяющие ее ожиданий. Оказывается, Мясникян, видный большевик и партийный деятель, обращался к Ленину: «У нас куча безобразий и злоупотреблений, нужна свобода печати их разоблачать». Ленин в личном письме Мясникову ответил: «Мы самоубийством кончать не желаем, и поэтому этого не сделаем». Том 44, страница 79. Зловещей печатью Каина на челе нельзя оставаться надолго вождями народа. Плод той победы, убивающая партию, негодование всего человечного в стране. Большевики, кстати сказать, это поняли и поэтому стремились к уничтожению именно всего человечного. 3 декабря. Вы торжествуете победу, но эта победа гибельная для победившей с вами части народа, гибельная, быть может, и для всего русского народа в целом. Власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель от собственного произвола. Берегитесь же, ваша победа не победа, русская литература, и притом вся она не с вами, а против вас. 19 января 1918 года. Вступление в Полтаву большевистских эшелонов под командованием Муравьева. 26 января. У нас тут орудует теперь некий загадочный Валенштейн, именуемый Муравьевым. Он разрешил вопрос о власти и дисциплине. Нам говорят: судите, но не казните. Отвечаю: буду казнить, но не судить. Ленин, приславший одобрение его методам в решении социальных проблем. 6 февраля. Мирная манифестация за учредительное собрание 5 января расстреляна большевиками. Одному латышу-красногвардейцу сказали: «Зачем вы убиваете рабочих?» Рабочим было приказано сидеть дома. 21 июля. Известие о расстреле Николая II негодяями-красногвардейцами. 11 августа. Насилие покрывается термином «принудительных мер», а произвол толкуется в смысле осуществления пролетарской диктатуры. 5 ноября. Что делается в русских столицах, всем известно. Жизнь Петрограда и Москвы замирает. На улицах, уже порастающих травой, можно видеть по нескольку дней неубранные трупы лошадей. Трупы людей, умерших с голоду, убираются быстрее. Не нужно много воображения, чтобы представить себе, что при этих условиях происходит с детьми. Дети в Петрограде вымирают сотнями. Это ужасная истина.